Глава третья. Идея Гора. Дорога, по которой они сейчас ехали, была куда хуже, чем Санкт-Петербургская трасса, и Надя не раз мысленно поблагодарила УАЗик за его хорошую проходимость. Местами асфальт отсутствовал вовсе. Кое-где дорожное покрытие размыли весенние ручьи, образовав поперек пути канавы, в других местах проезд завалило упавшими деревьями, а пару раз встречались такие участки, где дороги и вовсе не было видно, она заросла травой и кустарником. Нанос, который ехал здесь зимой на запряженных оленями и нартах, очень удивился увиденному. Ведь тогда дорога показалась ему весьма прямой и ровной. «Так ведь тогда она лежала под снегом», — оборвала Надя очередные изумленные оханья мужа. Вот он и заделал все ямы и рытвины, и мелкие кусты засыпал. Зима-то в этом году снежной была. Да, но все равно как-то, — неуверенно пожал плечами Нанос. Словно совсем по другой дороге едем. Очень уж незнакомо все выглядит. Тут он всполошился. А может быть и правда по другой? Заблудились легохонько? Ну, это тебе лучше знать, — пробурчал Андрей Селиванов. Кроме тебя, из нас тут никто раньше не был. «Так у тебя ж карта есть!» — тронул сзади за плеча Нанос Агор. «Ты ведь собирался ее взять, не забыл хоть?» «А, правда!» — полез за пазуху Нанос и достал изрядно уже потрепанную карту небесного духа, летчика Семена Будина. Увидев вещь погибшего отца, Надя не смогла сдержать вздоха. Бывший варвар, между тем, забрал себе карту и развернул ее на коленях. «Ну-ка, ну-ка!» — забормотал он, водя по бумагам заскорузлым скрюченным пальцем. «Ага! Вот Оленегорск, вот трасса М-18, она из Мурманска на Питер ведет. Мы по ней от Колы ехали, и наши сейчас по ней в полярные зори едут. А вот и отворотка. Ну-ка, куда? Ага! На Лавозеро и есть. И больше. Тут никаких дорог близко не видать. Правда, там дальше есть одна. Но мы до нее еще не должны по времени доехать». «Это на Ревду», — подсказал Нанос. «Я помню. Но я по ней не ездил». «Насколько я поняла, нам по ней и не нужно ехать», — вставила слово Надя. «Не нужно», — замотал головой муж. «Нам до упавшего самолета от Лавозера нужно будет идти». Он вдруг притих, отчего Селиванов с Гором одновременно его подтолкнули. «И чего?» «Так по лесу идти придется», — вздохнул Нанос. «И болото там». Он обернулся к супруге. «Ты правильно говоришь, зимой легче. Болото замерзшие, не увязнешь». «Зато в снегу зимой увязнешь», — возразила Надя. «И замерзнешь заодно. Не знаю, что лучше. Я-то зимой на нартах ехал. Они ведь у меня с Кирежей были. В снег лишь легохонько проседали, не вязли. А сейчас придется пешком. На машине, даже на такой хорошей, там не проехать. В болоте засядет. Назад тоже пешком придется идти». «Даже не мечтай», — категорично прогудел Селиванов. «Никаких болот, это тебе не амфибия». «Я и не мечтаю», — отозвался Нанос. «Я ведь и говорю, что не проехать на ней. А про амфибию я книгу читал. Только это не машина, а парень такой. Он под водой жить умел». Супруг это сказал с такой гордостью, что Надя невольно улыбнулась. Благо, что сидела позади него, и этого не видел Нанос. Нанос с первых дней их знакомств мечтал научиться читать, и она обещала с ним заниматься. Но сначала этому помешала осада города варварами, а потом восстановление защитных укреплений и сельхозугодий. Так что урвать несколько вечеров для занятий удалось лишь только в самом конце весны. Однако Нанос оказался очень способным, а его память, которой он нередко хвалился, и впрямь была выше всяких похвал. Примерно половину буквалита, которых он до этого не знал, ему удалось выучить всего за один вечер. а уже на следующем занятии сам достаточно бегло читал по слогам. Но когда Надя взяла для него в городской библиотеке пару книжек «Всадника без головы» Майнрида и «Человека-амфибию» Беляева, то и сама не сразу поверила, когда через 3 дня муж попросил принести другие книги. «А что эти, не понравились?» — огорченно спросила она, решив, что описываемые в романах реалии оказались слишком чуждыми и непонятными для выросшего вдали от цивилизации Саама. «Да ты что?» — буквально подпрыгнул в ответ Наас. «Как это может быть не понравиться? Это самые интересные истории, что я когда-нибудь слышал в жизни. Эх, плохо, что рельсы сломаны, а то бы мы поехали на поезде к доктору Сальватору, чтобы он мне тоже жабры вставил. А бедного Генри надо было тоже к нему сразу отвезти. Вдруг бы он сумел ему голову пришить. Парень-то хороший был, жалко». Надя бы засмеяться после таких слов, но она лишь разинула рот от изумления. «То есть ты хочешь сказать, что прочитал обе эти книги за 3 дня?» «Ну да. Они ведь интересные, жуть. Я их на дежурство брал и читал легохонько, пока Долидянца не видел. Только ему не говори, а то мне влетит». Надя пропустила между ушей признание супруга, за которое в другой раз непременно отчитала бы его. Сейчас она лишь открыла книжку и ткнула в страницу. «А ну, читай!» «Что же заставило оленя так долго вглядываться в странную фигуру? Лошадь? Но это был обыкновенный конь, оседланный, взнузданный. В нем нет ничего, что могло бы вызвать удивление или тревогу. Может быть, оленя напугал всадник?» «Да, это он встает и заставляет недоумевать. В его облике есть что-то уродливое, жуткое, силы небесные, у всадника нет головы!» Это очевидно даже для неразумного животного. Еще с минуту смотрит олень растерянными глазами, как бы силясь понять. За невиданное чудище. Вот он, охваченный ужасом, олень, снова бежит. Затараторил словно пулемет на нос. «Стоп!» — оборвала его ошарашенная Надя. «Хватит!» «Ну, батенька, ты даешь!» — смогла лишь только выдохнуть она. «А я еще не батенька», — смущенно зарделся Нанос. А потом резко вскинул голову и вытаращил на нее засверкавшие радостной надеждой глаза. «Или ты уже?» «Что я уже?» — не сразу поняла Надя. А когда до нее дошло, что имел в виду муж, покраснела не меньше его и виновато помотала головой. Нанос, тревожно взирав на проплывавшие мимо уазика виды, пытаясь, видимо, рассмотреть через лобовое и боковые стекла хоть какую-нибудь знакомую по его зимнему путешествию примету, внезапно завопил. «Правильно! Правильно мы едем!» «С чего вдруг такая уверенность?» — недоверчиво хмыкнул Селиванов. «Да вот! Вот же он!» — стал тыкать пальцем в боковое окно парень. «Останови машину!» УАЗик притормозил и остановился. Надя посмотрела, куда показывал муж. По правую от дороги сторону тянулся высокий, кое-где частично обвалившийся бетонный забор. Их машина стояла напротив проржавевших железных ворот с большими звездами посередине каждой из створок. Нанос открыл дверь и выбрался наружу. «Ты куда?» — распахнула свою дверцу Надя. «Я там был», — замахал руками супруг. «Я туда ходил зимой. Давайте посмотрим легохонько». «Ну, давайте разомнем ноги», — отложил карту гор. «Мне тоже интересно глянуть. Похоже, это воинская часть какая-то». «О!» — сразу оживился недовольной остановкой Андрей Селиванов. «Может, там оружие имеется? Горючка опять же? Или еще что интересное?» Он заглушил двигатель, подхватил автомат и вышел из УАЗа. Надя с гором тоже, не сговариваясь, решили вооружиться, причем девушка взяла и оставленный мужем калаш. Когда все выбрались из машины, и Надя, укоризненно покачав головой, отдала супругу автомат, Нанос уверенно направился правее ворот, где расположилась кирпичная пристройка КПП. Сорванная с петель дверь валялась прямо у входа. «Это я!» — гордо стукнул себя в грудь Нанос. Это я ее уронил. Потянул за ручку, а она раз и упала. Один за другим все вошли внутрь и, четырежды проскрипев ржавым турникетом, миновав узкий короткий тамбур, оказались на территории части. Надя осмотрелась. Прямо перед ними стояло двухэтажное здание из серого кирпича. Сразу за ним, а также справа от него, виднелись две одноэтажные постройки. Еще дальше справа виднелся четырехэтажный дом, очень темный и мрачный с виду, а также еще два небольших двухэтажных здания. Больше девушка ничего интересного не увидела. «Пойдемте, я вам что-то покажу», — замахал рукой на нос и двинулся к ближней постройке. Надя, Гор и Селиванов последовали за ним. Девушка заметила, как крепко при этом ухватился за автомат Андрей. «Что ж», — подумала она, и впрямь ощущая некоторую необъяснимую тревогу, будто распаленную в воздухе. «Тут и правда нужно быть начеку». Нанос меж тем подошел к ближнему серому зданию, подождал их, а когда они повернули за угол, перед ними раскинулась довольно большая, покрытая растрескавшимся асфальтом, прямоугольная площадка. «Это плац», — сказал Гор. «Здесь построения проводились, солдат маршировать учили, ну и все такое», — покрутил он ладонью в воздухе. «Да это ладно», — нетерпеливо отмахнулся на нос и вытянул руку. «Вы вон туда посмотрите». Надя перевела взгляд в сторону, куда указывал муж, и ахнула. У противоположного края плаца, перед одноэтажным зданием, возвышалась ракета. Конечно, ракеты подобного класса она видела, лишь в окно и на картинках, но ошибиться тут было невозможно. Огромная серая стрела с оперением на хвосте и посередине наклонилась влево, будто целилась прямо в солнце. «Ага!» — почесал лысину Гор. «Знаю такую. Мы на военной кафедре в институте изучали похожую. Та у нас, правда, постарей была. И, пожалуй, чуток побольше. Но это тоже дура здоровая». «А что это за модель?» — поинтересовалась Надя. «Военная тайна», — сдвинул брови старик. Но тут же рассмеялся. «Да я и не помню уже. Знаю, что это зенитная ракета класса «Земля-воздух». Ну, то есть их запускали, чтобы вражеские самолеты сбивать». «Эту, значит, запустить не успели», — сочувственно вздохнул Нанос. «Да ее, похоже, и не собирались уже запускать», — покачал головой старый варвар. «Видишь, она на постаменте стоит, как памятник. Вроде как символ или талисман части была, наверное». «Символ нам ни к чему», — сказал Андрей Селиванов. «А вот реальное, действующее оружие пригодилось бы. Если его тут много, то можно будет не в Ведяево, а сюда в следующий раз на грузовиках сгонять. Все ближе. Давайте-ка поищем». Предложение было дельным, и, разделившись на две группы, Нанос с Надей, а Гор с Селивановым, путники разбрелись по территории части. Когда супруги остались вдвоем, Нанос кивнул на торчавшую из-за зданий длинную черную трубу. «Представляешь, я ее в прошлый раз испугался». «Думал, что тоже ракета», — улыбнулась Надя. «Я и про ракету не знал, что она ракета. Мне казалось, что это стрела, с которой охотятся великаны». Зажав рот, захихикал супруг. «А труба? Я даже вообще ничего не смог про нее придумать. Какой-то огромный столб с веревками. У великанов свои причуды». «Это не веревки, а проволочные тросы, растяжки, чтоб труба не грохнулась. Там котельная, скорее всего». «Теперь-то я знаю», — махнул рукой Нанос. «А вот тогда такой жути натерпелся, что удрал отсюда как заяц. Все ждал, когда великаны следом погонятся». Никакого оружия или хотя бы чего-нибудь полезного в части они так и не нашли. Внутри зданий царил настоящий кавардак. Остатки мебели и неопознанного мусора были разбросаны повсюду, словно по помещениям пронесся ураган. «Это что же, ПВОшники, когда удирали отсюда, даже матрасы с одеялами прихватили. Стоя среди разбомбленной казармы, спросил Гор, когда с пустыми руками подтянулись остальные. «Не думаю, что у них на это было время», — возразила Надя. «Думаю, это уже кто-то после них так сделал». «Я даже догадываюсь, кто», — буркнул Андрей Селиванов. «Варвары?» — насторожился Нанос. «Мы до сюда еще не доходили», — замотал головой Гор. «Оленегорцы?» — догадалась Надя. «Разумеется, они», — кивнул Селиванов. «Нужно быть круглыми идиотами, чтобы такие злачные места у себя под боком не обчистить. Вот и летуют теперь. Чего им бояться с таким вооружением?» «Да с каким, с таким?» — отмахнулся Гор. «Это разве большая часть? Сколько их тут было? Человек 200, не больше. Вот когда я был на военных сборах...» «Ладно», — не дал договорить ему Андрей, — «пусть даже 200 автоматов. Нам они бы были не лишними. Теперь все равно ничего не изменить», — прервала бесполезный разговор Надя. «Поедемте дальше. А то поздно уже, дело к вечеру близится». Когда УАЗик снова покатил по дороге, старый варвар продолжал изучать карту. Он вдруг загадочно хмыкнул и начал чесать лысину, изрядно покусанную комарами. «Что?» — повернула к нему голову Надя, уловив в его хмыканье обнадеживающую нотку. «Озеро», — ткнул в карту пальцем Гор, — «которое точно так же, как и поселок, называется». «Это скорее поселок называется так же, как озеро», — высказала свое мнение девушка. «Только я не пойму, что в нем, кроме названия, особенного». «А ну-ка, паря, покажешь еще раз, где сушка грохнулась?» — поднял старик глаза на Наноса, который сидел уже, развернувшись к ним с переднего сиденья. Карту пришлось разложить прямо на спине пригнувшего голову Сейда. Нанос... Довольно быстро, еще бы, он столько раз уже ее изучал, что, пожалуй, по памяти смог бы нарисовать копию. В ней сориентировался и показал место прямо на береговой линии, совсем рядом с начинающимся склоном Лавозерских тундр. «Вот!» — торжественно поднял палец Гор. «Туда, по озеру, самое милое дело добраться. Ни тебе болот, ни пней да коряк под ногами, ни кустов». «А ты что, Иисус Христос, чтобы по воде ходить?» — фыркнул Нанос и затрясся над собственной шуткой в безмучном смехе. Надя тоже усмехнулась, но не потому, что сказанное мужем показалось ей уж таким смешным, а вспомнив, как она занималась с ним религиозным ликбезом. Сама она в Бога не верила, однако посчитала, что этот пробел в знаниях супруга стоит заполнить хотя бы самыми общими понятиями. Впрочем, кроме этих общих понятий, она и сама знала немного. На военно-морской базе религиозной литературы не имелось, а батя, мичман Никошин, был в этом деле полный профан, хотя нательный крестик хранил в коробке с документами. Он Наде однажды показывал. Так что ее познания в этой области ограничивались лишь парой-тройкой статей из энциклопедии, да несколькими упоминаниями в художественных книгах и фильмах. Правда, уже в «Полярных зорях» она начала читать Библию, но осилить смогла лишь с десяток страниц. Однако сюжет о хождении Иисуса по воде Аки посуху был ей откуда-то знаком, и она, слегка его, возможно, приукрасив, поведала мужу в качестве одного из доказательств божественного происхождения Спасителя. Наносу этот момент понравился особо. «Вот ему рыбу-то ловить хорошо было», — восхитился он. А все остальное супруг воспринял скептически. «И какая тогда разница, в кого верить?» — спросил он. «В Бога с ангелами или в духов?» «Там ад и рай, тут нижний и верхний мир. Там землю и людей сотворил Бог, тут их сделали духи. Почему уже тогда в духов верить глупо, а в Бога нет?» Надя тогда не нашлась, что ответить. Впрочем, сама она не верила ни в то, ни в другое и посоветовала также поступить и супругу. «Ты, главное, в себя верь», — сказала она. «А то, что убивать и воровать нельзя, ты и без Библии знаешь. И это же... прелюбодействовать, с трудом выговорил супруг. Вот-вот, посмотрела на него с укором. Я тогда еще не был твоим мужем, покраснел, опустив голову на нос. Увлекшись воспоминаниями, Надя прослушала, что ответил мужу бывший варвар. Очнувшись, лишь когда Андрей Селиванов спросил, «Так откуда у вас лодка?» «Я ж говорю, у вас не амфибия». «Я жил в Кеме», — хитро прищурился Гор. «У нас там рыбалка являлась едва ли не первым занятием после основной работы, а для многих была и вовсе промыслом. Лодки до катера имелись, почитай, у каждого второго. А лавоозерцы, думаю, не сильно от нас отличались». «Алексей, вы гений!» — назвала старика его настоящим именем Надя. «Я знаю!» — явно польщенный похвалой хмыкнул тот в бороду. «Что от тех лодок осталось за столько лет?» — недоверчиво покачал головой Селиванов. «От деревянных, думаю, мало что», — кивнул Гор. «Хотя, если хорошо просмоленные и хранились не в воде, то они могли уцелеть. А уж с дюральками...» «С теми-то что сделается? Вот моторы поржавели, поди. Ну и то, опять же, как хранились. В крайнем случае, и на веслах доплывем, не все же по болотам чапать». «Это да», — согласился водитель. Согласны с Гором были и Надя с Наносом. Настроение у всех заметно улучшилось, тем более дорога вынырнула как раз из-за деревьев к поселку. «Ого!» — при виде многочисленных каменных зданий невольно вырвалось у Нади. «Я-то думала, тут деревенька небольшая, а это почти город!» Нанос расплылся в горделивой улыбке, словно этот город выстроил лично он. Надя сразу вспомнила, что именно Лавозеро стало первым осколком цивилизации, который увидел в своей жизни супруг, и подумала, что для первобытного его сознания это было немалым стрессом. Ей очень захотелось спросить у мужа, что именно почувствовал он в тот миг, но она поборола это желание, понимая, что признаваться в некоторых вещах перед мужчинами, особенно перед Селивановым, тому будет стыдно. Вместо этого Надя спросила, «Так что, сразу лодки искать поедем? Где дорога к озеру?» «Думаю, не стоит сразу-то», — покачал лысой головой старый варвар. «Куда спешить? Дело к вечеру. Найдем сейчас дом или квартирку поуютней, ужин сготовим, подкрепимся, заночуем, а с утречка уже со свежими силами и дальше в путь тронемся». Рассуждения старика всем показались разумными, тем более усталость уже начала проявляться у всех. Однако внезапно возразил Сейд, который последние полчаса вел себя, как показалось Наде, слегка настороженно, а может и не слегка. В поведении умного пса она еще разбиралась неважно. Нанос же сидел впереди, и то, как Сейд периодически замирал каменным изваянием, навострив маленькие уши, видеть не мог. «Надо ехать к озеру сейчас», — сказал пес. «Мне здесь не нравится. Лучше убраться подальше. Вечер нам не помешает. Солнце летом не садится совсем. Усталость можно потерпеть. А поужинаем в лодке, когда будем плыть». «В лодке костра не разведешь», — возразил Гор, услышавший на этот раз Сейда. «Чайку не вскипятишь, кашки не сваришь». «Ничего», — поддержала пса Надя. «Один раз можно обойтись без чая с кашей. Тушенку очень здорово можно и холодной поесть. Да и не кипяченую воду, надеюсь, никто пить не разучился». «Ну что именно почуял песик?» — обратилась она уже к Сейду. «Не знаю», — помедлив, ответил тот и добавил, кратко рубя слова мысли. «Тревожно, опасно, оружие, много». «Да откуда тут оружие?» — воскликнул Селиванов, которому Гор перевел сказанное псом. «Если и есть по домам ржавые двухстволки, то людей-то, кто бы из них по нам жахнул, все равно не имеет. По-моему, у собачки одно место заиграло». «Сейчас как стукну!» — замахнулся на водителя, обидевшийся за своего мохнатого друга Нанос. «Сейд никого не боится. Он за нас опасается. и за себя в том числе. Напрасно он ничего говорить не будет. Если он что-то почувствовал, лучше послушаться. «Стукнет он», — буркнул Селиванов. Но, оглянувшись на пса, который сверлил его недобрым желтым взглядом, сказал: «Да ладно, мне-то что? К озеру-то к озеру, как скажете». «Все за?» — обвела Надя взглядом спутников. «Я против», — упрямо сказал Гор. «Я чаю хочу и кашки горячей». «Большинством голосов обойдетесь сегодня без кашки», — улыбнулась старику Надя. «Ну правда, Алексей, бережен его Бог бережет, так ведь?» «Я в Бога не верю», — отвернулся к окну бывший варвар. «И кто меня только за язык тянул? Сказал бы я вам про лодки утром. Так нет же, старый дурак!» «Езжай, Андрей, езжай!» — поторопила водителя Надя. «И впрямь уже поздно. Хоть солнце и не садится, а спать все равно хочется!» — зевнула она. «И кашки?» — продолжая смотреть в окно, буркнул Гор. Между тем, как Андрей Селиванов завел машину и, вырулив на заросшую травой узкую дорогу, медленно поехал по ней, лавируя меж торчащих прямо посреди нее коряк и булыжников. «Хорошо», — сдалась Надя. «Пока вы будете искать и готовить лодку, я сварю вам кашу. Обещаю». «Андрюха!» — сразу воодушевился старик. «Да езжай ты быстрей! Че ползешь-то, как беременная тараканиха?» «Ага, скорей!» — возмутился Селиванов. «Чтоб мост на камнях оставить!» «А мы хоть правильно едем?» — глянув из-за плеча мужа, в переднее окно нахмурилась Надя. «Что-то это больше на звериную тропу какую-то похоже, чем на дорогу». «Правильно», — успокоил ее Нанос. «Я на карте эту дорогу видел, она к озеру ведет». И впрямь, скоро, впереди между кустарниками, заблестела водная гладь. А затем появились и тянувшиеся вдоль берега низкие строения, большей частью деревянные, дощатые, хотя встречались и сделанные из кирпича или из серых бетонных блоков. Деревянные гаражи были полностью разрушены, но каменные выглядели вполне целыми, что внушало путникам определенные надежды. «Не может быть, чтоб тут ни одной целой лодки не нашлось», — потирая ладони, сказал Гор. «Мотор бы не мешало тоже найти», — пробасил Селиванов, выруливая к ближайшему гаражу. Он остановил УАЗ и выключил двигатель. «Ну и что?» — взявшись за ручку дверцы, спросила Надя. «Делаем, как говорили. Вы ищите лодку, а я готовлю ужин». Никто против этого не возражал, и когда мужчины двинулись выполнять свою часть задания, она принялась собирать обломки досок, которых вокруг было предостаточно, чтобы развести для готовки костер.